он вправе лишить тебя наследства. Кстати, должен предупредить тебя насчет мистера Гамильтона. Хоть он и кажется кротким и терпеливым, не советую выводить его из себя. Не то увидишь разъяренного тигра. Джейсон озадаченно уставился на меня. Я молча выдержал его взгляд. Ред на экране помолчал, как будто собираясь с мыслями. «Джейсон, когда я был намного моложе, чем ты теперь, я познал радость, которую приносит такая простая вещь, как труд. К сожалению, мое богатство лишило тебя, как и всю семью, привилегии ежедневного труда». Я увидел, как Джейсон закатил глаза и глубоко вздохнул, приготовившись к нравоучениям. «Так вот, не торопись горячо отвергать то, что я сейчас тебе скажу. Мне нужно, чтобы ты понял, все, что есть у меня, и все, что есть у тебя, добыто трудом. И я очень сожалею, что только моим. Мои ранние воспоминания — это воспоминания о труде в болотах Луизианы, воспоминания о тяжелой, изнурительной работе, которую я в молодости ненавидел всей душой. Моим родителям нужно было кормить слишком много ртов. Еды на всех не хватало, и мне самому приходилось зарабатывать на пропитание. Годами позже, уже перебравшись в Техас, я осознал, что привычка к напряженному труду стала частью меня, и с тех пор труд всегда был для меня истинной радостью. Джейсон, ты получал лучшее из того, что может дать этот мир. Ты много где побывал, много видел, в общем, делал все, что хотел. Но ты не представляешь, какое удовольствие приносит осознание того, что ты это сам заработал, каким приятным становится отдых после упорного труда, а не вместо него. Ред с экрана в упор смотрел на Джейсона. Завтра утром ты отправишься в небольшую поездку с мистером Гамильтоном. Ты встретишься с моим старым другом Гасом, Колдуэлом на ранчо, неподалеку от Эл-Пайна в Техасе. Мы познакомились с Гасом, когда я был молод и боролся за выживание. Именно с ним я познал силу упорного труда. Поэтому никто не сумеет преподать тебе этот урок лучше, чем он. Письмо, в котором я обрисовал ситуацию, мистер Гамильтон наверняка уже переправил в Эл-Пайн, так что Гас тебя ждет. И запомни, если ты не выполнишь условия моего завещания, или мистер Гамильтон будет недоволен твоим отношением, наследство тебе не видать, как своих ушей. Экран погас. Просто куром насмех процедил со злостью Джейсон. Я улыбнулся. Да, Ред был прав. Общение с вами может быть утомительным, но чего только не сделаешь ради старого друга. Увидимся в аэропорту в 6:45 утра. Джейсон поглядел на меня так, будто разговаривал со слабоумным. «А что, разве позже рейсов нет?» Терпение мое было на исходе, но я сделал над собой усилие. «Более поздние рейсы есть. Но мистер Колдуэлл, думаю, вы со временем это поймете, человек, не любящий терять время. До завтра». Джейсон покинул наш офис, а мисс Гастингс занялась необходимыми приготовлениями. На следующее утро, за минуту до конца регистрации, в главный вестибюль аэропорта вбежал запыхавшийся Джейсон Стивенс. «Вижу, вы сегодня решили не бриться», — иронично заметил я. «Вы попробуйте побриться на бегу», — огрызнулся он. Мисс Гастингс зарегистрировала 3 билета, и вскоре мы оказались в самолете. Мы с мисс Гастингс заняли предназначенные нам места в первом классе. Джейсон же стоял в растерянности. Свободных мест в салоне первого класса больше не было. Он повернулся ко мне. «А мое место где?» Мисс Гастингс ответила ему, как будто с некоторым удивлением. «Я-то знал, что в душе она упивается каждым своим словом. О, мистер Стивенс! Вам досталось место 23F». Она дала Джейсону корешок билета, и он, кипя от злости, зашагал по проходу,